О том, чтобы попытаться отвлечься и хотя бы сыграть хорошее настроение, не могло быть и речи. Весь мир, казалось, вращался вокруг ее проблем, вокруг страхов и терзаний в ее душе. Больше Шарлотта ничего не воспринимала. Мама не та хозяйка, у которой гости будут долго стоять в гостиной и разговаривать, держа бокалы с напитками, будь то безалкогольный яблочный сидр, лимонад или минеральная вода. С ее точки зрения, было в этом что-то неправильное, а значит, она вот-вот пригласит всех к столу. Шарлотта решила, что там будет легче, и если собраться с силами, то, может быть, удастся продержаться до конца вечера. Охотники поговорить за столом найдутся. Мама, мисс Пеннингтон, мистер Томс, да и Лори. А ведь ее тоже поимели, да что там, трахнули. А с нее все как с гуся вода. Миссис Томс, по-видимому, тоже не была молчуньей. Итак, из неразговорчивых оставались только папа и Шарлотта. Что ж, пусть те, кто любит поговорить, болтают, болтают и болтают в свое удовольствие. А она будет сидеть, делать вид, что слушает, выдавливать из себя улыбку, кивать. А если кто-нибудь спросит что-то про Дьюпонт, нужно будет постараться переключить внимание на Лори. Пусть расскажет, как там у них в университете штата Северная Каролина. Очередной удар обрушился на девушку с совершенно неожиданной стороны. «Папа! Папа!» Вдруг ни с того ни с сего заявил. «Шарлотта, сегодня твое место во главе стола, чтобы тебя все видели и слышали. Будешь рассказывать нам про Дьюпонт. Нам ведь всем это ужасно интересно». Поглядев на Томсов и мисс Пеннингтон, он уточнил. «Я правильно говорю?» «Еще бы кто-то возражал». Все согласно закивали. Послышались одобрительные возгласы, но всех переплюнула Лори во весь голос, заявившая: «Ну, ясно, чисто по жизни ее место там». Шарлотта просто передернула от почти физической боли и раздражения, которое, казалось, сдавило голову со всех сторон и вгрызалось в макушку. Как же все противно и убого. Чего стоит речь папы? Сама его манера говорить. Деревня. Глухая деревня. Мама тоже не намного лучше. Только к этому успеваешь привыкнуть, потому что говорит она все время, а папа молчит, молчит, а потом как выдаст, хоть стой, хоть падай. А Лори-то как вписалась в студенческую тусовку, теперь пойдет сыпать словечками вроде «чист по жизни», «круто», «отстой» и прочее. «Нет, папа», — выпалила Шарлотта, даже не подумав, чем мотивировать перед гостями этот отказ. Что бы им сказать, как отвертеться? Она хотела, чтобы это прозвучало непринужденно, но до лукавого легкомыслия ей было далеко. Шарлотта вся была охвачена болью. «Да кому интересно слушать про учебу?» «Учеба». Она по-прежнему не могла заставить себя произнести слово «Дьюпонт». Слишком уж болезненно отдавалось оно у нее в душе. «Лори, пожалуйста, садись лучше ты сюда. Я хочу узнать все-все о вашем университете». Со всех сторон послышались шутливые протесты. Все с готовностью приняли игру «Шарлотта стесняется, а мы ее уговариваем». В конечном итоге девушка все-таки оказалась во главе стола, где и была вынуждена сесть на один из реанимированных папой стульев из закусочной. С обеих сторон стола на нее смотрели мучители-инквизиторы. Соседом Шарлотты с одной стороны оказался мистер Томс, дальше сидели Лори и мама. Вернее, мама должна там сидеть, потому что пока она была на кухне. По другую сторону от Шарлотты уселись мисс Пеннингтон, миссис Томс и папа. Миссис Томс. «Она ведь не просто так сидит тут со своей лицемерной улыбкой. Она смерти моей хочет», — думала Шарлотта. Впрочем, нет. Она и есть сама смерть, пришедшая по ее душу и выжидающая подходящего момента.